Глава 18. Кристиан Стелла. Кристиан. Я провел день, просматривая записи с камер наблюдения. Долгие часы бесполезного видео, но я постоянно возвращался к получасовому техническому сбою, совпадавшему с походом Стелла в кофейню. Преследователь не только проник в ее квартиру, он взломал систему наблюдения «Миража». Это должно было быть невозможно, но 30 минут помех, заменивших обзор коридора возле квартиры Стеллы, говорили об обратном. Я уже заказал полное срочное обновление системы безопасности здания. Каждый код изменили, каждый угол проверили на предмет взлома. Никто ничего не обнаружил, а это значило одно. Либо это кто-то из своих, либо преследователю кто-то помог. В жилах застыла кровь. Каждый сотрудник проходил тщательную проверку. Но жизнь меняется. Достаточно долго или когда близкий оказывается в опасности, чтобы человек стал уязвим для подкупа и давления. Я-то знаю, нередко давлением или подкупом занимаюсь сам. И облегченно выдохнул и стряхнул ярость легким движением плеч. Для работы есть свое время и место. Ужин со Стеллой к ним не относится. Я потребовал проверить всех, кто работает в «Мираже» и «Харпер Секьюрити» по второму разу. К завтрашнему дню станет ясно, есть ли у кого-нибудь слабости, которыми могут воспользоваться посторонние. А пока лучше держать неприятные подробности расследования при себе. Внешне Стелла оправилась от взлома. Но ей хорошо удавалось скрывать истинные эмоции. Даже самые близкие друзья считали ее невозмутимой, несмотря на очевидные признаки тревоги. Как менялось дыхание и темнело в глазах, как она накручивала на палец цепочку, когда беспокоилась. Сейчас она не показывала ни одного из этих признаков, но это не значит, что она забыла о случившемся. Черт подери, прошли всего сутки. «Кстати, Луиза рассказала мне о контракте с Деламонте», — сказал я, заполняя паузу в беседе. «Поздравляю». С начала ужина она говорила о чем угодно, кроме взлома. Даже не рассказала, как восприняли эту новость ее подруги. Впрочем, это мало меня волновало. Главное, чтобы ее не подвергли опасности, сделав какую-нибудь глупость. Но если она не хочет говорить о случившемся, я заставлять не стану. Вместо того, чтобы сесть рядом со мной, как за завтраком, она заняла стул на другом конце восьмиместного стола. Расстояние раздражало сильнее, чем следовало, но мои губы тронула легкая улыбка, когда ее взгляд заблестел при упоминании Деламонте. «Спасибо. Поверить не могу, что они выбрали меня. Мне еще нужно поговорить с моим менеджером и подписать контракт, но...» Ее улыбка померкла. «Ну, ты знаешь о случившемся, но все равно». Она откашлялась и сделала глоток воды. «Я в восторге. Компания может открыть для меня массу дверей». «Этого ты хочешь? Постоянно сотрудничать с брендами?» С точки зрения логики, переезд Стеллы ко мне стал одним из худших решений. Она была моим величайшим отвлечением, моей слабостью. Именно поэтому в то утро я пытался держаться на расстоянии, но мне не понравилось, когда она заявила, будто ей все равно, если я стану спать с другими девушками. Будто меня мог привлечь кто-то другой с момента, как я ее встретил. Я продержался меньше суток, пытаясь держаться от нее на расстоянии. «Думаю, в краткосрочной перспективе это здорово», — сказала Стелла в ответ на мой вопрос. «Насчет долгосрочной перспективы есть сомнения. Вообще-то я...» Я ждал, но увидел на ее лице нерешительность. Взгляд человека, у которого есть тайна, но он отчаянно боится ее рассказать. «Возможно, однажды я создам собственный модный бренд. Это не точно», — бросила она. «Просто идея. Посмотрим». Я поднял брови, скорее заинтригованно, чем удивленно. Для Стеллы органичнее запустить свою линию одежды, чем работать в журнале. Некоторые из нас — лидеры, другие — последователи. Стелла могла причислять себя к последним, но она слишком талантлива и сияет слишком ярко, чтобы идти на поводу у чужих ожиданий. «По-моему, просто отличная идея». Она моргнула, явно пораженная моим ответом. «Правда?» В ее голосе прозвучало сомнение. «Ты уже создала бренд с помощью блога и социальных сетей. Построить второй будет не так сложно». Я ухмыльнулся. «Поправочка. Должно быть не так сложно». Стелла нахмурилась. «Я никогда не думала об этом в таком ключе, поверь. Даже если у тебя еще нет физического продукта, думаю, ты продвинулась дальше, чем тебе кажется. У нее уже есть отраслевые и маркетинговые знания, что часто самое сложное. Создать реальный продукт легко. У тебя есть бизнес-план?» Я затягивал разговор, но мы впервые говорили о чем-то настоящем. О чем-то, кроме моей работы, ее преследователя и нашей договоренности. Стелла делилась основными событиями жизни в сети, но мне хотелось услышать об этом лично от нее. Хотелось понять, как она думает, чувствует и видит мир. Я хотел распутать и изучить каждую ниточку ее естества, выяснить, что именно так покорило меня в этой женщине, хотя тысячи других объективно были столь же красивы и желали меня сильнее. «Эскизы, шитье и молитвы о лучшем считаются?» Я с трудом сдержал очередную улыбку. «Впечатляет, но, боюсь, потребуется что-нибудь поконкретнее». Она вздохнула. «Этого я и боялась. Я люблю творчество, но ненавижу математику. Мне не по плечу ничего серьезнее базового бухгалтерского учета. Когда ты достигнешь определенного уровня, сможешь нанять человека, который будет вести бизнес за тебя, а пока...» Я постучал пальцами по столу. «Раз, два... Я тебе помогу». Слова зависли между нами, потрясенные собственным существованием не меньше меня. Внутренняя утечка, ее преследователи, дышащий в затылок сентинель... «У меня уже хлопот полон рот. Не нужно добавлять к этому чертов бренд по пошиву одежды. Но теперь, когда предложение сделано, я не могу отказаться. И, честно говоря, не хочу». Стелла посмотрела на меня с изумлением. «Ты поможешь мне? Сам?» «Думаю, это подразумевается под словом «да». «Почему? Это важно?» Она упрямо повела бровью. Я вздохнул. «Я не напишу план за тебя, Стелла. Я отправлю тебе шаблон и проконтролирую его выполнение. Это не займет много времени. В зависимости от результата ее работы, это может занять чертовски много времени. Но об этом я промолчал. Кроме того, когда ты станешь сенсацией, я смогу сказать, что был там с самого начала», — добавил я. «Ты так уверен, что это произойдет?» «Уверен». Я много лет наблюдал, как приходят и уходят компании. Те, которым удается добиться процветания, часто возглавляются людьми с одинаковыми качествами — творческими, страстными, дисциплинированными и готовыми учиться. У Стеллы этих качеств в избытке. Ей просто нужно открыть их в себе. От ее застенчивого ответного взгляда в груди разлилось странное тепло. «Я тут набросала несколько эскизов. Хочешь взглянуть?» Моя улыбка, наконец, расцвела во всей полноте, медленной и ленивой. «Да?» Мы молча направились в ее комнату, где она вытащила из ящика стола стопку бумаг и протянула мне. «Я хочу создавать типы одежды, которые уже использую в своем профиле. Высокое качество и разные ценовые категории. И много платьев», — добавила она. «Люблю платья». Она прикусила нижнюю губу, пока я изучал наброски. «Это просто черновики», — она накрутила на палец цепочку. «Я давно не делала набросков, так что...» «Красиво». Я увидел на эскизах Стеллы сочные замысловатые детали, насыщенные цвета и идеальные точеные силуэты. Подобным идеям самое место на подиумах Милана и Парижа, а не в углу комнаты в Вашингтоне. Она выдавила: «Правда?» «Да, я не лгу, чтобы пощадить твои чувства. Если бы они были ужасны, я бы так и сказал. Это не так». Я вернул ей наброски. «Ты талантлива. Не позволяй никому, включая тебя саму, говорить тебе обратное». Губы Стеллы чуть приоткрылись. Крошечное движение, на мой взгляд, впился в него, как магнит в сталь. Воздух сгустился и душил нас напряжением, тикающим, словно готовая взорваться бомба. «Слышишь?» Я сказал это совсем тихо, но слово вспыхнуло между нами, как облитая бензином щепка. Она сглотнула. «Да». Мягкий выдох ее ответа коснулся кожи и устремился к паху. «Она так близко. Я могу закончить игру прямо сейчас, подчинить ее своей воле и разжечь угли страсти, пока они не вспыхнули пламенем. Дай ей попробовать то, что она могла бы обрести, если бы поддалась неизбежности нашего влечения. Все. Хорошо». Я наклонил голову и легким, почти бессознательным движением коснулся губами ее губ. 2 секунды. 1 миг. Электрическое мгновение, которое обожгло каждый сантиметр кожи. Где-то вдалеке упали на пол бумаги. Я вдохнул тихий вздох Стеллы, словно это последний кислород, и от ее сладкого вкуса у меня вырвался стон. Это и поцелуем-то назвать сложно. Мы даже не пошевелились, но краткий контакт поглотил меня. Воздух в легких, стук сердца. В то мгновение существовала только Стелла. Я вдохнул ее, сделал выдох и отодвинулся. Мы смотрели друг на друга. Наш поцелуй длился лишь несколько мгновений, но мы оба покраснели и тяжело дышали, словно пробежали марафон. Удивление и нечто более серьезное превратили ее глаза в изумрудные озера. «Кристиан». Звук моего имени в ее устах отправил страсть прямо в вены. Я почувствовал напряжение в паху. Не верилось, что эрекция может возникнуть так быстро. «Первая встреча состоится на следующей неделе. Подготовься заранее». Я закатал рукава. Мой холодный голос противоречил языкам пламени на коже. «С каких пор здесь так жарко?» «Спокойной ночи, Стелла». Я ушел, прежде чем она успела ответить. Каждая молекула моего тела требовала остаться и закончить начатое, но пока рано. Ради всего святого, вчера кто-то вломился к ней в квартиру. Тем не менее, когда я вошел в ванную и встал под обжигающую ледяную воду, в жилах продолжала кипеть кровь. 31 марта. Я... Что сейчас произошло? Стелла. Дневник Стеллы. 31 марта. Я... Что сейчас произошло?